Самое большее 30 миль в час, клянусь богом. Был туман, шел снег, я не мог зажечь верхних фар, потому что тогда еще хуже. Вы шли с выключенными фарами? Ничего подобного. Я зажег подфарники и видел едва на 5-6 шагов. Разглядел его уже возле самого капота. Говорю вам, он гнал как слепой, как сумасшедший, просто лез под колеса. Что-нибудь в руках у него было? Не понял. Я спрашиваю, он держал что-нибудь в руке? Я не заметил. То есть потом, когда его поднял, заметил, что у него в руке пистолет. Но тогда не видел. Я со всей силы тормознул, меня завертело и развернуло задом наперед. Я напоролся на дерево и страшно изрезался. Он поднес руку к голове. Запекшийся красный шрам тянулся через весь его лоб, исчезая в густой шевелюре. Я даже не почувствовал. Был смертельно напуган, мне показалось, что удалось его объехать. То есть я на самом деле миновал его и даже не знаю, как зацепил. Возможно, бампером, когда меня занесло. Он лежал и не двигался. Я принялся растирать его снегом. Я вообще не думал о себе, хотя кровь заливала мне глаза. Он был без сознания, поэтому сначала я решил доставить его в больницу. Но никак не мог завести машину стартером. Что-то сломалось, я не знаю что. Поэтому я бросился по шоссе и из первого дома позвонил. Вы перенесли его в кювет. Почему не в машину? Ну, заколебался молодой человек, потому что вроде бы потерявшего сознание надо уложить ровно, а в машине места нет. Я сразу подумал, что если он будет лежать посреди дороги, то кто-нибудь может наехать. Хорошо. В каком часу произошел несчастный случай? Вскоре после 5, возможно, минут 10-15 шестого. Когда вы бежали к селению, кого-нибудь встретили на шоссе? Нет, никого. А до этого, когда ехали, вам никто не попадался? Пешеходы, машины? Пешеходы нет. Машины тоже нет. То есть я обогнал 2 грузовика, но это было еще на автостраде. Откуда вы ехали? Из Лондона. Наступила тишина. Смитерс приблизился к Грегори. Господин инспектор, я могу сейчас уйти? И, кстати, что будет с машиной? О машине не беспокойтесь, бросил комендант от окна. Если хотите, мы направим его в какой-нибудь гараж. Сами перетащим. Тут неподалеку есть авторемонтная мастерская, можем доставить туда, они ею займутся. Благодарю, это очень кстати. Только мне придется телеграфировать относительно денег. Можно мне уйти? Грегори, обменявшись с комендантом взглядами и слегка кивнув, произнес. Прошу оставить свои подробные персональные данные и адрес. Адрес, по которому вас можно разыскать. Смитерс повернулся на каблуках и замер, сжимая пальцами дверную ручку. «А что с ним?» – тихо спросил он. «Может быть, выкарабкается. Пока неизвестно», – сказал комендант. Смитерс открыл рот, но ничего не сказал и вышел. Грегори повернулся к столу. Подпер голову руками. Его охватила непонятная усталость. Хотелось так и сидеть, ничего не говорить, не думать. «Отчего же он убегал?» – вдруг громко произнес он, неожиданно для самого себя. «Отчего, черт возьми, он бежал?» «Может, скорее от кого?» – подсказал комендант, усаживаясь за стол. «Нет, если бы он кого-то видел, то в том состоянии, в котором находился, открыл бы стрельбу. Вам не кажется?» «Я-то думаю, именно так. Стрелял бы, как 2×2». «Вы осмотрели следы?» – спросил комендант. Он старательно всовывал ремешок своей каски в пряжку. Грегори присмотрелся к нему. Глубокие вертикальные морщины на щеках, мелкие морщинки вокруг покрасневших глаз, в рыжей шевелюре поблескивают седые волосы. «Может, расскажете, как там все происходило, когда вы туда прибыли? И в каком часу?» – ответил вопросом на вопрос Грегори. Комендант сосредоточенно поправлял острие пряжки. «Дежурил Перринс. Этот юнец позвонил в 5:30. Он разбудил меня, я живу тут, рядом. Я сразу приказал известить вас и поехал. Было еще темно, когда вы туда добрались?» Немного прояснилось, но висел густой туман. Снег шел. Уже перестал. Комендант отложил каску, расстегнутый ремешок стукнул о стул. Доктор занялся Уильямсом. Я помог втащить его в скорую, мало ведь крупный, а прибыл только один санитар. Тем временем приехали 2 из дорожной полиции. Я поставил их с 2 сторон шоссе, а сам отправился на кладбище. У вас был фонарь? Нет, я одолжил его у Харли. Это сержант дорожной полиции. В каком положении находился труп? Он лежал у дверей, головой к порогу, руки и ноги были скрючены. Откуда вы взяли брезент? Он был в морге. Значит, вы вошли туда? Да, втиснулся боком. перемахнул через порог, понимаете. Было все-таки темно, я мог что-то упустить из виду, а с другой стороны я видел, что там, только следы Уильямса. Я подумал, что, возможно, внутри морга...» Комендант замолчал. «Вы решили, что он еще там?» «Да». Решительный тон ответа поразил Грегори. «Почему вы так решили?» «Потому что там внутри что-то шевелилось, когда я посветил фонариком». Грегори, сгорбившись, боком сидел на стуле и глядел в лицо коменданта. Их разделяло, возможно, полметра, а может, чуть меньше. Комендант не спешил. Он поднял глаза, и на его губах появилась неуверенная улыбка, словно он стыдился того, что должен сказать. «Это был кот». Он дотронулся до стола и добавил. «Он у меня здесь». «Где?» Грегори быстрым взглядом окинул комнату, но комендант отрицательно повертел головой. «Здесь». Он выдвинул ящик стола. В нем лежал небольшой газетный сверток. Комендант поколебался, но затем выложил его на стол. Грегори легко отвернул край смятой газеты. Белый исхудалый котик с черной отметиной на кончике хвоста, с мокрой, спутанной шерстью, с неестественно распрямленными лапками, глядел на него единственным, узким, как восклицательный знак, помутневшим зрачком. «Он мертв?» — Грегори, ошеломленный, взглянул на коменданта. «Когда я туда вошел, он еще был жив». «А...» — у Грегори вырвался крик. «А когда он подох?» «Когда его поднял, он уже остывал. Дико мяукал». «А где вы его нашли?» «Возле гроба. Сидел на венке». Грегори прикрыл глаза. Открыл их, поглядел на кота, накрыл его газетой и отнес на подоконник. «Надо будет прихватить его, произвести вскрытие или что-то в этом роде», — буркнул он, потер лоб. «Зачем вы его взяли?» «Из-за кошачьих следов. Вы не заметили их, не так ли?» «Нет». «Потому что их не было», — пояснил комендант. «У меня был только фонарь, но я все хорошо осмотрел. Этот кот не оставил на снегу никаких следов». «Так откуда же он взялся?» «Не знаю. Наверное, он уже был там. До того, как пошел снег». «А когда он пошел?» «После 11. Или немного позже. Можно узнать поточнее». «Хорошо. Но как он туда попал? Может, он сидел там все это время?» «Вечером его не было. Стикс дежурил до 3. С 11 до 3. Да, именно в это время». «Этот Стикс открывал дверь?» «Открывал, когда пришел. Он невероятно дотошный. Заступая на смену, он хотел выяснить, все ли в порядке. Я спрашивал его». «Ага. Вы думаете, что кот тогда и проскользнул?» «Да, я так полагаю». Вошли Томас и Уилсон. «Готово, господин инспектор. Все выполнено. Колс повез доктора на станцию, сейчас вернется. Поехали?» «Да. Положите это в багажник. Сэренсен получит дополнительную работу». Не без злорадства произнес Грегори и протянул коменданту руку. «Благодарю вас. Если это будет возможно, я хотел бы, чтобы Уильямса перевезли в лондонскую больницу. Прошу меня известить, если что случится, хорошо?» Они спустились вниз. Грегори взглянул на часы и изумился. Полдень миновал. Он порядком проголодался. «Перекусим?» — обратился он к остальным. Рядом был небольшой ресторанчик, вроде бара, с 4 столиками. Когда усаживались, подъехал Колс. Уилсон позвал его. Сержант, оставив машину на улице, присоединился к ним. Ели молча. Фотограф подкрутил свой черный, чересчур элегантный ус и заказал пиво. «Выпейте, господин инспектор». Грегори отказался, сержант тоже. «Я за рулем», — напомнил он. Когда вышли на улицу, было около 2. По придорожным канавам текли мутные ручьи. Весь снег превратился в грязную жижу. Совсем немного серого льда поблескивало на крышах. Грегори неожиданно захотелось вести машину. Колс сел рядом с ним, остальные сзади. Тронулись, взметая фонтаны талой воды. Грегори взглянул искоса на сержанта. Может, он против быстрой езды, как-никак отвечает за машину. Но Колс поглядывал через боковое стекло с сонным выражением сытости. Грегори прибавил газу. Водил он недурно, но по собственному суждению слишком резко. Он сожалел об этом, ибо жаждал обрести безмятежную самоуверенность и невозмутимое спокойствие настоящего водителя. Это ему удавалось, пока он об этом думал. Покрышки пронзительно шуршали, за несколько минут стекла покрылись тысячами темных восклицательных знаков. За Уимблдоном на шоссе стало тесно. Грегори так и подмывало включить сирену. Приятен мгновенный эффект, открывающий свободный проезд. но ему было совестно. В сущности, спешить было некуда.